Если это твои детские ожидания от своих родителей, то сначала закрой глаза и увидь себя маленькую там, в прошлом, которая ожидает от родителей этого всего. Увидь и рассмотри ее во всех подробностях, как она одета, как стоит или сидит, в какой позе. И пока оставь ее там, пусть она там побудет, а ты перенеси свое внимание на себя настоящую и почувствуй эти детские ожидания в своем нынешнем теле, как если бы ты могла их увидеть внутри себя. Они лежат где-то внутри твоего тела. Почувствуй и увидь их. В какой части тела ты их ощущаешь? Как они выглядят? Какого цвета и размера? На что похожи? Как если бы были на что-то похожи? И найдя их мысленно, руками, вынь из своего тела и передай той маленькой девочке из прошлого, сначала обратившись к ней по имени и со словами: «Привет, я тебя вижу, я рада тебе, и я тебя люблю». И убедись, что она тебя увидела и повернулась к тебе, что она тебя слушает и слышит. И протяни ей эти ожидания со словами: «Я возвращаю и оставляю тебе эти ожидания от своих родителей. Они тебе нужны там и тогда. А здесь и сейчас я беру себе право не зависеть от кого-либо, в том числе и от себя маленькой, жить своими настоящими желаниями и потребностями взрослой самостоятельной женщины». И убедись, что она взяла и приняла их. И мысленно скажи ей пока, что теперь с ней все будет хорошо. Она может теперь все ожидания и желания от родителей озвучить и рассказать им. А ты с ней прощаешься и уходишь в свое настоящее. И представь, как перемещаешься в здесь и сейчас. Найди в себе в настоящий это вот право не зависеть от кого-либо, в том числе и от себя маленькой, жить своими желаниями и потребностями взрослой женщины. Прямо почувствуй в себе это право. Где-то в теле. Оно теперь лежит и находится в тебе. И покажи каждой клеточке своего организма, что теперь ты такая. Как покажешь, открой глаза и окажись здесь и сейчас.